жезл. Жезл вдруг превратился в ползущую змею. Фараон позвал своих магов, и они тоже бросили свои жезлы на землю, которые тоже превратились в змей, но первая змея пожрала всех остальных. Я поняла это видение так. Жезл представляет интеллект, могущественное орудие, но когда он привязан к земным интересам, то превращается в ползучую змею, в искушение, толкающее человека к эгоизму. Два благородных брата бескорыстно боролись за свой народ, и в их руках хитрость превратилась в мудрость, которая уничтожает все эгоистические доводы трусливых магов. Теперь видение изменилось. Безбожие и эгоизм египтян вызывали все новые бедствия, но фараон по-прежнему отказывался отпустить этот народ на свободу. Наконец, его постигла самая тяжкая кара. Все первенцы людей и их животных, и даже домочадцы фараона были убиты ангелами Бога в течение одной ночи. Только те, кто ел мясо ягненка, агнца, и его кровью написал свое имя на дверях дома, остались живы. Этот символ означал, что в начале эпохи Овна и Весов действие созвездия Овен не достигло своей полной власти. И это действие молодого барана, то есть ягненка. В своей крови народ, следующий за этим посвященным, имеет силы, соответствующие созвездию Овна. Они предвестники новой эпохи, избранный народ, способный возгласить человечеству старые истины в новой форме. А выполнившие свое назначение в старую эпоху должны теперь уйти, и ангелы призывают их домой. В новом видении мощный инициированный выводит свой народ из Египта, а так как Овен – огненный знак, впереди движется столб огня, указывая путь. Он выводит своих людей из духовной темноты Египта к концу этой эпохи. Но фараон, пожалев о своем решении отпустить их, снаряжает целое войско для преследования. Тогда великий посвященный использует свой жезл жизни. Он направляет против армии фараона частоты ультраматерии, которые во много раз увеличивают силу притяжения. И все воины, колесницы, животные, армии фараона как бы прирастают к земле, врастают в нее. А так как дело происходит на берегу моря, морские волны в конце концов поглощают фараона со всем его войском. В армии фараона я увидела странных животных, похожих на зебр, но больше по размеру и разной окраски, коричневых, белых, серых и даже черных. Некоторые из них везли колесницы, на спинах других сидели воины. Может быть, об этих животных говорил однажды отец? Картина снова изменилась. Посвященный брел со своими людьми через пустыню. Всегда тяжелый переходный этап между двумя эпохами. Они никогда резко не разделяются, а как бы постепенно перетекают друг в друга. Бывает переходный период, когда влияние двух созвездий, старого и нового, кажутся ослабленными из-за взаимной интерференции. Старые идеи не удовлетворяют новое поколение, а старое поколение не могут принять и усвоить новые идеи. Большая часть людей обращается к старым идеям, идеям созвездия Овна, но они уже не имеют силы взрослого быка. У них лишь сила теленка. На символическом языке снов дух, душа – это всегда золото. И в моем видении будущего я увидела этот народ, танцующим вокруг золотого теленка и поклоняющегося ему. Между тем великий посвященный на горе и говорит лицом к лицу с Богом. Он находится в высочайшем состоянии сознания, равном Богу, он носитель его волн. По воле Бога он провозглашает новые идеи людям через два символа – жертвенного агнца, знак созвездия Овен, и две скрижали с 10 заповедями.